Глава 19. Но поужинать не получилось, во всяком случае у нас с Антоном. Морозов извинился, сказал спасибо и встал из-за стола. Я тоже поднялась и вышла следом за ним из гостиной. Провела гостя в холл. «Хочешь уйти?» — спросила, когда собаки преградили Антону путь, и он остановился. Я тут же шикнула на любимцев, отогнав их от парня. «Да», — кивнул Морозко, не глядя на меня. «Думаю, так будет лучше». Он сунул руки в карманы брюк, но тут же их вынул обратно. Вздохнул, обнаружив, что я близко. Мне очень хотелось, чтобы он остался, чтобы все закончилось не так, как закончилось, хотя я ожидала, что будет непросто. И все же не жалела, что рискнула переломить живущее в голове Антона убеждение, мешающее нам двоим. Я запомнила слова, сказанные им после встречи с его матерью, и не собиралась оставить их без внимания. «Хорошо», — согласилась. «Подожди меня на улице, я быстро. Только переоденусь и возьму ключи». Но даже сказав это, не ушла, а взяла Антона за руку. Спросила, поймав светло-карий взгляд. «Морозов, пообещай, что не сбежишь. Все нормально, слышишь? Главное, что ты остался с собой, остальное неважно. Они поймут», — сказала, имея в виду родителей. «Просто у них свое представление о моем счастье». «Да понимаю я», — сухо бросил Антон. Бледное и хмурое лицо парня выглядело непривычно холодно. Отняв руку, он все же сунул ее в карман. «Не такого для тебя хотели, это ясно». «Ну и что?» — пожала плечами. «Главное, чего хочу я. И не удивляйся», — ответила на закрытый взгляд Морозова, не готовый принять мои слова. «В моей семье каждый привык жить в кругу своего эгоизма. Не вижу причины, почему именно мне стоит что-то менять». Мой ответ наверняка неприятно удивил Антона, но правда и так лежала на поверхности, чтобы намеренно и наскоро ее замыливать. «И все же тебе лучше рассказать им, что у нас договор», — не согласился парень. «Будут еще переживать. Во второй раз я не смогу соврать, почему попал в твой дом». «Ох уж это благородство в Морозове. Меньше всего мне хотелось, чтобы он мучился угрызениями совести». «Не переживай», — серьезно пообещала. «Больше тебе и не придется. У моих родителей достаточно насыщенная личная жизнь, чтобы уже завтра окунуться в нее с головой». Я закрыла собак, хотя Кудряшка уже не обращал на них внимания, и поспешила к себе. Наскоро переодевшись, накинула куртку, вернулась в холл и неожиданно обнаружила возле Морозова Ольгу Павловну. «Агнешка?» — широко улыбнулась женщина. «А я тут с твоим парнем познакомилась. Что-то рано вы уходить собрались, а как же десерт?» «В другой раз». Махнув рукой, помощница по дому тут же вернулась в кухню, но какой-то неприятный осадок у меня остался. Я не знакомила их лично и не собиралась отдавать Морозко на оценку кому-либо. И это совершенно точно была моя территория. Мы вышли на улицу, спустились с крыльца дома и подошли к мотоциклу. Я подала Антону отцовский шлем, сама надела свой и застегнула его под подбородком. Усевшись на байк, натянула перчатки, открыла пультом широкие ворота и обернулась к парню. «Ну что, Кудряшка, поехали?» Морозов пристально смотрел на меня. Наверное, поэтому не сразу застегнул шлем и сел на сиденье. Но, наконец-то, обхватил руками за талию. Прижался крепче, скользнув руками выше, когда я включила зажигание, и мы выехали со двора. Помчались мимо коттеджей к городу. Вечер давно наступил, на улице уже успело стемнеть, но фонари хорошо освещали новое пригородное шоссе двумя рядами желтых огней. Я любила этот участок дороги. Именно здесь время для меня всегда сокращалось вместе с расстоянием до сжатого мига, а мысли исчезали. Однако сейчас, вопреки привычке, я сбавила скорость до минимума и остановилась у обочины. Заглушила мотор. «Что-то случилось?» — спросил Антон. Держал он меня крепко. «Да так», — повела плечом. «Руку что-то судорогой свело. Так не кстати. Наверное, Морозов, дальше ты нас повезешь, иначе застрянем». Антон отодвинулся, отпустил мою талию, и сразу стало прохладно без его груди и пальцев. Встав с мотоцикла, он подошел ближе и попросил. «Покажи мне руку. Где болит?» Откровенно говоря, нигде не болела, а очень даже наоборот. На полную силу дышала и чувствовала, особенно когда Морозко стоял так близко. Но на короткую секунду я замешкалась. Этой секунды вполне хватило, чтобы беспокойство из голоса Антона исчезло, словно его и не бывало. «Такая здоровая с виду девушка», — продолжил он серьезно и негромко. «Из чего бы вдруг у нее случиться судороги? На то, что у тебя истощение и обезвоживание не похоже?» Парень помолчал. «Корсак, ты уверена? Потому что водить я не умею». Я всегда была уверена в том, что делала и чего хотела. А вот играть в слабость не умела. Здесь Антон меня поймал. «Ну ладно», — призналась неохотно. «Ты меня раскусил, Морозов. Нет у меня никакой судороги». Посмотрела перед собой на дорогу. «Просто я подумала, что вот сейчас мы приедем к твоему дому, и ты уйдешь, потому что у меня не останется повода тебя задержать. А мне бы очень хотелось, чтобы ты запомнил этот вечер не только из-за неудавшегося ужина». Я встала с мотоцикла и обернулась к Антону, улыбнулась ему. «Ну давай же, садись и держи», — решительно предложила. «Уверена, тебе пойдет байк». Морозов смотрел на меня удивленно и растерянно. «Ты серьезно, Корсак? Не шутишь?» — глухо спросил. «Конечно, самое время научиться. Почему не сегодня?» Антон колебался, но отнекиваться не стал. Посмотрел на мотоцикл голодным взглядом. Я знала, что у отцовского Бэтмена особая красота и власть над людьми. Тем более над мужскими сердцами. Хотелось бы и мне так быстро покорить сердце Морозка, как за несколько секунд удалось байку. Антон сел и... Вот что-то есть в мужчинах такое, что заставляет их почти сразу овладевать техникой, а то им повиноваться. Ко мне Морозов прикасался с опаской, а тут сел и сразу же уверенно положил руки на руль. «Теоретически, с устройством мотоцикла знаком? Как водить, знаешь?» «Да». Я не спешила садиться. «Хорошо. Покачай его под собой, почувствуй. Начнем с малого. Этот красавец спокоен и послушен, сейчас убедишься». Антон повторил. Крепкие предплечья напряглись, а на руке заострились костяшки пальцев. Я сняла и передала парню перчатки. Попросила надеть. Коротко рассказала о контроле над мотоциклом, где что находится и как работает. «Мотоцикл реагирует на каждое твое движение. Главное, не забудь, что это ты им управляешь, а не он тобой. Запомни два вопроса — как и когда, и всегда задавай четкую команду. А сейчас включай зажигание, попробуем сцепление и газ. Ну, поехали!» — сказала через несколько минут, когда мы несколько раз тронулись и попробовали тормоз. И, кажется, Морозко даже не заметил, как я села позади него, прижалась к спине и обняла под грудью. Конечно, у него все получилось. Не могло не получиться. Лично я в кудряшке ни секунды не сомневалась. Он не рвал газ, но держал мотоцикл достаточно уверенно, чтобы в конце, наконец, почувствовать скорость. Впереди показались огни города. Мимо пролетали редкие автомобили. Антон прижался к обочине, затормозил и заглушил двигатель. Отставил подножку. Сняв перчатки и шлем, повесил последний на руль и уперся ногами в асфальт. Нам обоим надо было время, чтобы выдохнуть. Я сделала то же самое, надела шлем на руку, сместив на локоть, и затихла. Но Морозова не отпустила. Моя ладонь лежала на груди Антона, в области сердца. И в тишине вечера, сквозь рубашку, я услышала, как оно забилось быстрее, а мышцы напряглись. После шлема светлые пряди взлохматились на затылке. Мое собственное сердце билось гораздо громче, когда, не удержавшись, я ласково провела по этим прядям пальцами и приблизила к парню лицо. Прошептала в ухо, сама себя обжигая признанием. «Морозов, сколько ты еще будешь меня мучить, скажи? Ты мне нравишься, очень. Давай представим, что мы вместе. По-настоящему вместе, сейчас. Ты ведь обещал». И что на меня нашло? Возможно, вечер и тишина, а возможно, тепло напряженной спины, к которой я прижалась, но в голове словно помутилось. Не хотелось больше ничего говорить. Хотелось только чувствовать и его, и себя. «Я... помню, Корсак», — тихо ответил Морозов, но дыхание у него сбилось. «Послушай». «Что?» «Я собирался тебе сегодня сказать, когда все закончится, я верну тебе деньги. Мне они не нужны». А вот с этим я была категорически не согласна, хоть в душе и зажигались звезды. «Не выйдет», — погладила шею парня пальцами. Еще как нужны. Тебе надо ехать и учиться, заявить о себе. В конце концов, ради своей мечты ты прыгнул с моста и... «Терпишь меня?» Морозов качнул головой. «Нет, это не так». «Что именно не так?» — шепнула. «Мечта или я?» Я расстегнула пуговицу на его рубашке, пробралась пальцами под ткань, и парень резко вздохнул полной грудью, когда мои холодные пальцы легли на его горячий живот. «Морозка, помнишь, сегодня ты сказал, что не понимаешь меня?» «Помню». От прикосновений к кудряшке я и сама плавилась. Тепло растекалось по телу, закручивалось в жаркие вихри и горячило дыхание. Такого со мной еще никогда не было. Так вот, я тоже себя не понимаю. Но когда ты рядом, я готова пойти на что угодно, лишь бы тебя удержать. Я знаю, что ты мне нужен, и этого достаточно. Все еще думаешь, что это игра? Агния. Морозов накрыл мою ладонь своею и крепко сжал, то ли собираясь меня притянуть ближе, а то ли остановить. Он глубоко дышал и больше не казался ни холодным, ни отстраненным, каким выглядел, когда покидал мой дом. Я прижала лоб к его затылку и замерла, боясь нарушить внутреннюю борьбу Морозка с самим собой. С тем, что он пытался отстоять. И в нашем противостоянии мы проигрывали оба. Он мне, а я его сомнению. Пов Антон. «Антон, поцелуй меня. Нам никто не мешает». Легкий шепот мягких губ коснулся слуха, и по телу словно огненный разряд прошел, стиснув легкие. Меня скрутило от одного ее прикосновения и ласки, а от просьбы потемнело в глазах. Никогда не думал, что могу чувствовать желание так ярко и почти болезненно остро. Как будто остался один только выход — ответить. Я держал ее пальцы в своих так крепко, что мог оставить на ладони следы, но едва ли это понимал. Яд по имени Агния Корсак уже проник под кожу, разлился в крови и стремительно поглощал кислород, лишая меня остатков воли и самого себя, отчаянно толкая навстречу просьбе. Все, что мне сейчас требовалось, — это глоток воздуха или свободы. Той свободы, которую я, кажется, потерял и над которой смеялся ее отец. Его дочь действительно делала, что хотела, и делала это со мной. Я не знал, что ответить девушке на вопрос об игре. Еще час назад, сидя в большом доме за столом перед ее родителями, красивыми и успешными людьми, слушая, как много они сделали для единственной дочери и как высоко ее ценят, я дал себе слово, что больше никто и никогда не укажет мне в лицо, как мало стоит мое внимание и я сам. Что мы закончим наш с Корсак договор уже сегодня, потому что завтра каждый пойдет своей дорогой, и этим дорогам судьба разойтись. Что я не настолько глуп, чтобы без лишних намеков не понимать очевидного. Их дочь ждет блестящее будущее и блестящий брак, достойный известной семьи. Так что же сейчас? Теперь, когда мы встали с Корсак с мотоцикла и повернулись лицом друг к другу, кажется, мне стало плевать на все, на то, что будет со мной завтра, и на собственное будущее тоже. Я уже ничего не понимал. Агния смотрела и ждала. «Я не думаю, что это игра», — признался девушке. «Я больше не знаю, что думать. Ты потрясающая и опасная, Корсак. Тебе сложно верить, и не верить нельзя. Ты сама как мечта, от которой не отказаться. Я хочу представить, что мы вместе, и не могу. Я не только тебя не понимаю, я уже не понимаю себя». Я отступил. Сердце просто рвалось из груди, а тело горело, помня прикосновение ласковых пальцев и теплое дыхание на коже. Слова, которые хотелось заглушить ответом. Она была моей первой девушкой и от нее сносила крышу. Какие к черту барьеры и условности? Здравый смысл. Куда я, дурак, бегу, если уже оказался в капкане? Только будет больнее. Возможно, завтра больнее, но не сейчас. Мне хотелось. Мне так ее хотелось. Она стояла, опустив руки. В одной держала шлем. На открытом пространстве теплый ветер дул ей в спину, и распущенные волосы налетали на щеки. Темные глаза подозрительно блестели, а губы — идеальные губы красавицы Корсак, о которых мечтал любой парень, хоть раз их увидев, были открыты и ждали. Я сделал от нее три шага, а к ней — один стремительный, больше не думая, только лишь чувствуя. Она сидела во мне занозой, проросла под кожей и пропитала своим запахом, той самой весны, которая навсегда останется в памяти. Везде, где только дотронься, звенело «Агния, Агния, Агния!». Если это и было сумасшествие, то я оказался не способен с ним справиться. Воздух из легких вырвался то ли с хрипом, а то ли со стоном, когда я схватил ее, притянул к себе и нашел губы. Впился в них так жадно, что нам обоим стало больно от вскипевшего удовольствия, накрывшего обоих. Ладонь обхватила затылок, пальцы зарылись в волосы. Я целовал Агнию так, словно делал это уже сотню раз, но и за сотню раз не насытился, отключив мысли, только лишь чувствуя. Корсак поддалась напору только в первую минуту, а дальше стала целовать сама. Уронила шлем, подняла руки, обвела мою шею и стала отвечать не менее жадно, чем я, не жалея губы и сплетая наше дыхание в одно. Постепенно это общее дыхание стало глубже и тяжелее, вяще, связывая нас в тугой узел, пульсирующий общим желанием. Я очнулся, когда смелые руки Агнии оказались у меня под рубашкой и легли на спину. Остановился, задыхаясь, глядя на девушку, понимая, что ей мало, мне мало, а вокруг нас поле и шоссе, по которому пролетают машины. Следующая мысль отрезвила холодной правдой. Я проиграл. И хуже всего, что даже не Корсак, а себе самому. Той гордости, что еще недавно, в ответ на озадаченные и нетерпимые взгляды ее родителей, не понимающих, как я оказался в их доме, заставила спросить у девушки, почему мне подходит именно она. Я повернулся и побрел по дороге. Запустил руку в волосы, рвано впуская в легкий воздух. Изо всех сил вырываясь на свободу, которой больше не было. Против этой девчонки не существовало противоядия, а если все так, мне оставалось либо поверить ей, либо... «Антон!» Я обернулся. Агния стояла и смотрела мне вслед. Стройная, длинноволосая и даже в ожидании вызывающе гордая. «Уезжай!» — крикнул. «Пожалуйста!» «Нет!» «Чёрт!» Я покачал головой и отвернулся. Достал из кармана очки и с силой зашвырнул далеко в траву. Сунул руки в карманы брюк и побрел в сторону города. Мог бы, побежал, только куда? Она догнала сама. Оставив мотоцикл, повисла на шее, крепко обняла, и мы целовались снова, потеряв счет времени. «Морозов, я всегда говорила, что ты мой. Все равно не сбежишь». В доказательство этих слов я подхватил ее губы своими, смял, ощущая языком их нежный вкус. «Не сбегу». «Возвращайся домой, Агния, пожалуйста», — попросил. «Это не может произойти здесь, слышишь?» Мы оба чувствовали, что еще немного и переступим любые рамки. «Я отвезу тебя, Морозко». «Нет, уезжай. Тебя сейчас так много во мне, что я хочу побыть один. Уезжай». Не думаю, что Корсак когда-нибудь приходилось слышать подобное, но она уступила. Сказала, отпуская меня. «Хорошо, но не надейся, что я исчезну. Этого не случится». Я не надеялся, больше нет. Я возвращался домой по обочине шоссе, шел вечерними улицами, а тело не переставало звенеть. Мысли путались, вытесняя одна другую, и вся холодная логика летела к чертям. Какой тяжелый и вместе с тем необыкновенный вечер, одновременно горький и сладкий в своей правде. Сорвавшись с места, побежал. Долго бежал, но это не остудило голову и не отрезвило. То, что во мне проснулось, продолжало жить и дышать, звучать одним именем. Если я с разбега влечу в стену, то разобьюсь. Когда вернулся домой и вошел в квартиру, мама не спала и вышла из своей спальни в прихожую. Подошла ко мне, охнув. Выглядел я не лучшим образом. Тяжелое от бега дыхание, растрепанные волосы и выбившаяся из-за пояса джинсов рубашка, до половины расстёгнутая корсак, пылающие щеки. Неудивительно, что мама обеспокоенно прижала ладони к груди. «Что с тобой, Антон?» — спросила на выдохе. «Кристина сказала, что ты ушел к своей девочке, что надел старые очки, и теперь она тебя обязательно бросит. Я переживала, но боялась звонить, чтобы вам не помешать. Сынок!» Мама подступила ближе. «На тебе же лица нет! Ох, Тошка!» Она вдруг крепко меня обняла. «Только не страдай! Лучше сразу выкинь ее из головы и забудь!» «Ну, подумаешь, Фифа, главное, чтобы человек был хороший. Твой человек. Тош». «Что?» Возле мамы было тепло и уютно, и сразу побледнел дорогой особняк знаменитостей с натянутыми улыбками его хозяев, уставленный букетами цветов. Все отступило, но только не то, что случилось после. «Может, ты все таки сходил бы в кино с Татьяниной Аней, а? Вы же с детства друг друга знаете. Попроще, сынок, оно ведь и сердцу спокойнее, так люди говорят». Сердцу не хотелось покоя. Ему хотелось биться и чувствовать. Отвечать сильными ударами на прикосновение темноглазой девушки, сумевшей к нему добраться. «Мама, все хорошо. Я просто вернулся пешком и захотел пробежаться. Извини, если напугал». Я обнял ее в ответ. «Глупо, конечно, но не нужна мне Аня». Мама подняла лицо и шмыгнула носом. Утерла пальцами увлажнившиеся глаза. «Значит, не бросила?» — спросила недоверчиво. «Давай я тебе как-нибудь потом все расскажу»,